Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на нашей сегодняшней беседе. Мы продолжаем тему семейных отношений, совместимости в браке, как выбрать подходящего спутника жизни и как влияют планеты на выбор спутника жизни. Сегодня мы поговорим с вами об очень интересных двух планетах, Раху и Кету. В западной астрологии они не особенно известны, но ведическая астрология им придает довольно большое значение. Наряду с семью основными планетами индийские мудрецы также внимательно относились и к двум теневым планетам, которые в обычном понимании планетами даже не являются. У них нет материальной массы, и ни в какой телескоп их не увидеть. Но несмотря на это, из 9 планет, которые показывают карму, 2 теневые также имеют большое влияние. Раху – это северный или восходящий узел, точка, в которой Луна пересекает эклиптику в своем движении с юга на север. А Кету – это южный или нисходящий узел, это та точка, в которой Луна пересекает эклиптику в движении с севера на юг. Но вообще, согласно легенде, считается, что Раху и Кету – это две половины тела демона, который выпил напиток бессмертия, но после был разрублен на две части. И вот на этой ноте я хочу пригласить к беседе Олега Геннадьевича. Здравствуйте, добрый вечер. Я рад быть с вами вместе сегодня. И я хочу сказать, что это довольно интересная тема, потому что хоть это и невидимые планеты, но настолько реально они влияют на нашу жизнь, что становятся вполне реально, вполне ощутимыми. И если говорить о Раху, то это планета, которая реально указывает, то есть если взять ее, определить, что она делает с нами, она, если она, допустим, плохо влияет, то она указывает на силу, как бы на шкалу плохой кармы. Чем более выражена Раху, допустим, в характере, поведении, здоровье человека, тем сильнее, выраженнее проявляется плохая карма в жизни этого человека. То есть фактически уровень проявления плохой кармы в жизни как раз и указывает на то, хороший у него Раху или плохой. Если человека, как в песне поется, там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Вот это как раз на лицо ужасные, добрые внутри, это как раз Раху. Это влияние Раху, то есть оно какой-то беспредел творит в жизни человека. То есть оно реально портит жизнь и портит судьбу или характер. То есть человека иногда так вводит такое заблуждение по отношению к окружающим людям или к самому себе, что он просто потом удивляется, как вообще так произошло, что он так себя вел или так с ним себя повели окружающие люди. То есть это означает влияние Раху, беспредельность. То есть состояние, в котором трудно анализировать себя, трудно анализировать окружающих людей. Такие вещи, как мат, грубая речь, насилие, там, жестокость, извращение. Все эти вещи связаны именно с этой планетой. То есть это планета асоциальных действий, бескультурия, безответственности, такого наглого какого-то поведения. Планета, которая указывает на какую-то очень жестокую такую карму, которую трудно преодолеть. И сейчас Алина также чуть-чуть скажет именно о Раху, потому что мы перейдем беседовать сейчас непосредственно об этой планете. Итак, Раху не указывает на преобладание какого-либо пола, это бесполая планета. Она несет в себе воздействие, проверяющее человека на способность быть тактичным, добрым в поведении, способность соблюдать религиозные принципы, законы государства, ограничивать себя в гневе. Ну так, по-простому говоря, проверка на вшивость. Проверку на вшивость дает Раху. Также она дает, проверяет, насколько человек способен бороться с вредными привычками. Раху проверяет нас на способность справиться с наглостью, грубостью, беспринципностью, жестокостью и хамством. То есть, насколько мы сильны противостоять всем этим ужасным вещам. И в этой проверке, естественно, у нас есть какой-то навык, какой-то опыт, Этот опыт может быть положительным с прошлой жизнью и отрицательным. Если опыт положительный, значит раху сильный и хорошего качества. Если опыт отрицательный, значит раху плохого качества. Таким образом, когда мы с раху занимаемся раху, то мы то мы непосредственно проверяем, то есть когда мы говорим о раху, то мы таким образом указываем на то есть раху, когда речь идет о раху, то раху указывает на то, как мы сможем справиться с кармой. То есть если раху сильные и хорошего качества, то плохие влияния какие-то, насилие, жестокость, которые могут быть выражены в нашей жизни, они проявятся в слабой степени. Если же раху, допустим, плохого качества, сильный же раху, допустим, плохого качества, наоборот, указывает на проявление тех же самых влияний плохих, каких-то беспредельных, в очень большой степени, в очень сильной степени. Таким образом, раху, это всегда какая-то неожиданность. То есть, неожиданно что-то происходит, это влияние раху. Вот, и причем никто ничего не может этим сделать. Все происходит само собой как-то. И если у человека раху сильный, хорошего качества, то он спокойно может воспринять любую такую неожиданность. Фактически, человек с раху хорошего качества, сильным, это человек, который даже на поле битвы будет оставаться спокойным. То есть любая неожиданность для него является обычным явлением его жизни. То есть он способен противостоять панике, стрессам там и так далее. Вот. Если же человека раху, наоборот, плохого качества и, допустим, слабый, то такой человек при маленьком стрессе, он немедленно начинает проявлять панику, беспокойство. Ему очень трудно поверить, что что-то может закончиться хорошо. То есть фактически раху всегда указывает на способность справиться с кармой. То есть если человек справляется с ней плохо, то значит у него раху слабый. Если человек справляется хорошо, значит раху сильный. И сейчас вот мы перейдем к описанию вот именно конкретных характеристик раху сильной и хорошего качества. И Арина сейчас нам расскажет о том, как представить, как выглядит вот этот человек. Арина, расскажешь? Итак, раху сильный и хорошего качества. Такой человек в своем поведении проявляет твердость характера. Он религиозен. Он способен противостоять гневу внутри себя. И также способен не разгневаться при обвинении в его адрес. Такой человек всегда общается с окружающими тактично, никогда не употребляет спиртного и наркотиков. Он с состраданием относится к людям, которые ведут себя по-хамски, и склонен все проблемы видеть в себе, а не в других людях. Это вот признак очень разумных людей. Довольно трудно в критической ситуации отдавать себе отчет, что зло внутри, а добро снаружи. В жизни такой человек стремится к порядку, справедливости. Ему естественным образом хочется соблюдать религиозные принципы. Он склонен к правильному тактичному поведению. Он не особо привязан к низшим каким-то удовольствиям, сексу, еде, сну, погоне за материальными радостями. Он склонен активно бороться с пороком. Да, это действительно люди, которые способны не только сами справиться со своими проблемами, но также они способны и победить проблемы других людей. Поэтому, несомненно, когда у человека сильный раху хорошего качества, то он становится моралистом, человеком, за которым идут все окружающие люди. То есть он обличает порок и борется с ним. Обычно такие люди выбирают специальности наставников, допустим, прокуроров, юристов. Иногда милиционеры способны вести себя именно так. Конечно, это врачи, педагоги, психологи, астрологи, люди, которые учат жить правильно и борются со злом внутри себя. Так как раху указывает на на возможность возникновения болезни. Поэтому, если рак усиленный, хорошего качества, то естественно, что у человека крепкая психика, крест, сдержанный нрав, сильный иммунитет, внутренняя способность победить болезни и плохую судьбу. Человек сам способен помочь себе, и даже если он заболел, он может себя вылечить. Такие люди обычно способны также помогать другим во всех отношениях, как нравственном, так и психическом, так и физическом. Внешне такие люди выглядят обычно довольно грозно, но у них средний, серьезный, благородный вид, солидная внешность, крепкие черты лица, зеленоватый цвет глаз и крепкое телосложение, волосы черные. Обычно эти люди вызывают такое ощущение уважения, и несмотря на их грозный вид, они, от них чувствуется, исходит серьезность и защита. Я думаю, что вы составили какое-то представление о таких людях, и если выбирать себе спутников жизни, то у женщин, кстати, он тоже рак усиленный, хорошего качества, проявляется так, что такие женщины ведут себя принципиально, они способны бороться против мужской несправедливости тактично и очень культурно, ставить на место хулиганов, допустим, с помощью нежного такого спокойного подхода. Обычно такие девушки вызывают уважение, и с ними не хочется вести себя как-то плохо, унижать их достоинство. Обычно такие девушки никогда не позволят унизить себя. Они способны поставить хама на место просто обычными, нежными, спокойными такими, но строгими словами. Поэтому, если человек хочет создать семью, то он должен прежде всего понять, насколько тяжелая карма будет у спутника его жизни, насколько тяжелая карма у него у самого. И тяжесть кармы определяется по силе и чистоте раху. Если у человека сильный и чистый раху, это значит, что он способен справиться с любой судьбой, какая бы тяжелая она ни была. Но наоборот, если человек имеет слабое раху плохого качества, то даже самые небольшие какие-то трудности жизни, они вызывают у него большие проблемы, как психические, так и физические. И Арина сейчас нам расскажет о раху слабом, хорошего качества. Мы сравним, как вот выглядит этот рах по сравнению с раху сильным, хорошего качества. Итак, такой человек в своем поведении проявляет некоторую слабость уже. Он тактичен, его характер спокоен, он проявляет любовь к религиозности. У него уже несколько слабее выражена способность противостоять гневу внутри себя. И также у него слабее способность противостоять гневу при обвинении в его адрес со стороны других людей. Этот человек общается с окружающими сдержанно. Он не склонен употреблять спиртное и наркотики. Он уже с осторожностью относится к людям, которые ведут себя по-хамски, потому что у него есть определенные сложности в противостоянии таким людям. В жизни такой человек желает защиты вот от таких людей, хамов. Он благоволит к религиозно настроенным людям и способен осуждать в себе порок. Специальности, вот, Олег Геннадьевич, скажите. Я хочу сказать еще больше, я хочу сказать, что эти люди, они на самом деле стремятся к чистоте, к порядочности, к доброте и так далее, к принципам, но они не способны вокруг себя создать такую атмосферу, у них не хватает для этого силы. Они фактически, когда наедине с собой, они ведут себя очень порядочно, культурно, сдержанно. И когда они попадают в плохую среду, они тоже не рады этой среде. Они, в принципе, не хотят следовать тому, что делают другие. Если это связано с пороком, безнравственностью, бескультурием. Но они не способны повлиять на эту среду. Они способны только уединиться от нее и вести себя как-то, хотя бы внутри себя защищаться от такой плохой среды. Фактически эти люди, они избегают дурного общения, не способны противостоять злу. Иногда они срываются и раскаиваются в том, что они не смогли устоять перед пороком. Но тем не менее, само присутствие раскаяния указывает на то, что раху хорошего качества. Конечно, если говорить об их профессиях, то это просто порядочные люди. Здесь сложно указать на какую-либо профессию. Это просто порядочные люди, которые склонны исполнять свои обязанности правильно. Если говорить об их состоянии здоровья, то обычно у них неплохой обмен веществ, более-менее нормальное здоровье. Единственное, что их отличает от людей с раху сильным хорошего качества, это то, что у них недостаточный резерв здоровья. То есть они могут заболеть при сильном каком-то инфекционном воздействии или при сильном стрессе. Они вызывают доверие на вид. У них обычно интеллигентная внешность, тонкие черты лица, светлый цвет глаз и слабое телосложение, и обычно светлые волосы или тонкие волосы. Эти люди не несут в себе плохой кармы, они просто также не имеют слишком много хорошей, то есть благочестия, силы, то есть, другими словами, способности справиться с плохой кармой у них не так много. Но тем не менее они на правильном пути. Но вот если говорить о раху сильно плохого качества, то есть как раз люди скопили в себе такой мощный отрицательный заряд, который разрушает не только их, но и также всех окружающих людей. Поэтому, пожалуй, вот сильный раху плохого качества – это очень самый опасный вот знак в человеке. И если мы видим проявление именно такого раху в человеке, который является кандидатом в спутники жизни, то следует очень серьезно задуматься, стоит ли с ним связывать свою жизнь, потому что именно эта планета указывает на то, что плохая карма будет литься таким большим потоком. И вот как разглядеть такого человека, мы сейчас попросим Арину, она нам расскажет характеристики. Итак, человек с сильным раху плохого качества в своем поведении проявляет вспыльчивость, скандальность, нерелигиозность, неспособность противостоять гневу внутри себя и сильный гнев при обвинении в его адрес. То есть совершенно противоположные качества, чем у человека с сильным раху хорошего качества. Такой человек всегда общается с окружающими вызывающе. Он склонен употреблять спиртное, наркотики. С жестокостью и злобой относится к людям, и все проблемы, которые у него возникают, считает проблемами окружающих, а не своими. То есть у него обратная позиция, что зло снаружи, а я хороший такой весь замечательный. Естественно, что в жизни такой человек склонен конфликтовать, он склонен к денежным махинациям. Этот человек противник любых религиозных принципов. Он всегда ведет себя нагло, напористо и по-хамски. Конечно, он привязан к низшим удовольствиям, сексу, еде, сну, погоне за материальными радостями. Он активно борется с мнением окружающих людей и ненавидит окружающих за их недостатки. Я хочу добавить, что эти люди на самом деле не просто привязаны к сексу, еде и сну. Они к этому привязаны довольно извращенно. То есть, если они хотят секса, то это довольно грубо. Они проявляют довольно большую грубость в этом. Также они любят какие-то излишества в еде. То есть, они не могут просто покушать, им надо объедаться там. И кушать так, чтобы живот трещал, или они хотят слишком острую пищу есть, слишком соленую, слишком жареную, то есть какие-то совершенно какие-то извращения в еде. То же самое касается и сна, то есть они склонны спать днем, а ночью наоборот гулять, бодрствовать. Это признак как раз влияния раху. Вот. Если говорить о специальности, то тут как раз специальности проявлены, потому что если говорить о бандитах всех мастей, то это как раз вот проявление такой возможности всю свою карму плохую выставить наружу. И естественно, что весь криминал, люди, которые связаны с теневым бизнесом, с торговлей наркотиками, алкоголем, проституцией, все это проявление раху, сильного, плохого качества. То есть люди, которые безбожно вносят в нашу цивилизацию вот эту разрушительную силу различных антирелигиозных принципов. Естественно, что это мафиозные группировки всех мастей. Они очень настроены негативно по отношению к окружающим людям и несут их послание людям. Это ненависть, злоба, насилие и так далее. Они ведут аморальный, асоциальный образ жизни и приносят в общество беспредел и разруху. Как-то я беседовал с одной женщиной, она никак не могла выйти замуж, и ее мужчина, который ухаживал за ней, она его очень сильно любила, а он ей признался, что я не могу тебя взять по той причине, что я не знаю, вот буду ли я на свободе завтра или нет. То есть из этого разговора она поняла, что он криминальной деятельностью занимается. И я вот этой девушке посоветовал, говорю, вот вы его хоть и любите, но вот лучше вам с ним просто не связываться на самом деле, потому что это признак плохой кармы. Женщина должна быть защищена честным человеком, хорошим. Не нужно выходить замуж из сострадания, из жалости таким людям, которые несут в себе вот такую злую судьбу. То есть, если ты хочешь создавать семью, ну выйди из криминальной деятельности и стань хорошим мужем. Зачем тебе, будучи бандитом, или участвуя в каких-то темных делах, зачем тебе еще заводить жену и детей, которые на самом деле будут от этого ведь только страдать? Потому что если муж или отец уходит в тюрьму, это огромное горе для близких людей. Они не, это фактически это разрушенные судьбы. Поэтому девушки, которые общаются с такими полукриминальными людьми, они должны серьезно задуматься, стоит ли им создавать семью. А если семья уже создана, то здесь прям противоположное состояние должно быть. Надо молиться за близкого человека, пытаться вывести его из этого состояния, пытаться помочь ему. Конечно, раху также означает пьянство. Пьянство, ругань, мат, скандал. И чаще всего раху проявляется через мужчин. А кету, как ни странно, чаще всего проявляется через женщин. То есть женщины, они или терпят лишение, или вот уходят из семьи. То есть им легче уйти, чем выяснять отношения. А мужчине легче выяснять отношения, чем уйти из семьи. То есть мужчины больше склонны к влиянию раху, а женщины больше склонны к влиянию кету. Вот такая в природе так, если пополам, допустим, разделить. Вот. И, конечно, ничего хорошего также несет в себе в гороскопе раху слабый, плохого качества. Чтобы распознать людей с таким раху, мы должны знать их характеристики. Эти характеристики сейчас опишет Арина. Люди со слабым раху плохого качества в своем поведении проявляют низость характера, нерелигиозность, сильную гневливость, обидчивость, неспособность терпеть обвинения в свой адрес. Такие люди скандально ведут себя с окружающими, сильно привязаны к наркотикам и спиртному. Они с завистью относятся к тем, они вообще с завистью относятся к окружающим людям и все свои проблемы приписывают окружающим. Ну, естественно, что у этих людей очень сильно выражено стремление к аморальной жизни, к бестактному поведению. Они очень привязаны к сексу, еде, сну, погоне за материальными радостями. Если говорить об отличиях, то раху слабый, плохого качества указывает уже на какие-то психические отклонения. Если, допустим, раху взять сильного плохого качества, взять этих людей и описать, то, в принципе, нельзя сказать, что они психически больные. То есть это люди, которые просто имеют неправильные взгляды на жизнь. И эти взгляды успешно воплощают в своей судьбе и судьбах окружающих людей. Но если говорить о людях со раху слабым плохого качества, то как раз именно такой раху указывает на какие-то психические, серьезные психические отклонения. Обычно люди с таким раху — это бродяги, тунеядцы, какие-то ненавистно религиозные настроенные, то есть люди фанатичные в религиозных своих взглядах, и также ненавистники каких-либо религий, других или своей. Там, то есть это скандальные люди, которые постоянно портят другим нервы и репутацию, и ведут себя зачастую нагло, глупо и беспардонно. Естественно, что у таких людей очень несчастная, тяжелая судьба, у них извращенное пищеварение, неспособность разобраться в еде, то есть патологический обмен веществ, очень ранимая психика, ехидный нрав и очень слабый иммунитет. Я как-то вышел из поезда подышать свежим воздухом и увидел такую картину, как двое бродяг шли вместе. Причем один из них вел другого, потому что тот второй был слепым. И этот слепой бродяга, у него была такая деревянная трость, и они были оба пьяные, и он изо всех сил лупил, бил как мог вот этого того, кто его вел, человека. То есть и тот ругался матом на него тоже, но продолжал его вести. И иногда он отходил от него и кричал издалека на него, злился. А тот тростью махал и кричал, что типа: я тебе не дам ни копейки, ни крошки, теперь ты будешь у меня голодным всегда ходить. И тот подходил, опять получал тростью себе по спине, по ногам. То есть это была ужасная картина, то есть зрелище просто совершенно ужасное. И у них были такие злые, ненавистные лица. И вот они жили, друзья такие, в беде. У одного зрения нет, у другого денег. И они так вот друг от друга зависели. И такая вот у них несчастная судьба и жизнь. И также у меня с такими людьми жизнь столкнула еще интересным образом. Я, когда читал лекции в Алма-Ате, я, когда лекции заканчивал, проходил мимо мусорки. И на этой мусорке стояла большая такая мусорка, огромная, и на ней стояло человека 4, наверное, одна женщина, и там несколько еще таких алкоголичного вида мужчин. И они стояли, жалобно просили подаяния, копались в мусоре все это время. Вот. И если человек не давал им подаяния, они вдогонку его крыли матом потом. И самое интересное из всей этой истории заключается в том, что я любил спать на балконе, на свежем воздухе, они как раз потом после рабочего дня свой собирались именно под моим балконом. Ну, там я не на первом этаже жил, но они собирались там пониже, и они вот всех людей, которые проходили, обсуждали там и ругались, и их они собирались, выпивали, и заканчивалось все тем, что они делились на две группы и били друг друга. Группы они менялись каждый день, разные, то есть были группированы. То с одним, то с другим они как бы объединялись. Вот таким образом. Иногда трое на одного. Вот такая у них счастливая жизнь была. Я когда, я, конечно, не каждую ночь я решился спать на балконе при таких обстоятельствах, но, по крайней мере, пару раз я вот был свидетелем таких отношений, как полудреме так слышал все это, и я понял, что не у всех людей точно такая же жизнь, как у меня. То есть совершенно другие судьбы, которые, вот, как ни странно, люди живут в таких ужасных, мерзких условиях и ненавидят друг друга, и их жизнь вот строится вот таким образом. И не от того, что они не могут как-то жить по-другому, просто у них интеллекта не хватает что-то поменять. Они действительно слабоинтеллектуальные, и они просто думают, что это их судьба вот так жить, и больше нет никакого возможности жить как-то по-другому. Просто вот так влияние раху затмевает разум у них, фактически полуживотная такая жизнь. И я думаю, Коль, если вы уже хоть немножко поняли идею, если у вас у самих такая судьба, допустим, то лучше вообще не жениться, а просто пойти в храм, в монастырь где-то пожить, очиститься серьезно, а потом уже строить свою семейную жизнь. Потому что если человек полукриминальную жизнь ведет, или, допустим, он спивается, или еще что-то, то Какой смысл создавать семью в таком состоянии? Надо сначала поднять себя. То есть вообще духовная практика – это самый лучший способ поднять себя и очистить себя от плохого раху и кету. Поэтому в этих ситуациях есть смысл связать свою жизнь с духовной практикой серьезно, перед тем, как создавать такую вот семью. То же самое касается девушек, которые находят себе постоянно алкоголиков или наркоманов. Значит, у них тоже вот плохая карма по раху. И в этом случае тоже надо как-то очистительные какие-то мероприятия проводить, то есть молитвы читать каждый день, соблюдать режим дня, желать всем счастья, повторять «я желаю всем счастья». Вот. И постепенно очистившись, можно уже тогда создавать семью. И вот такие пожелания по поводу тех людей, у которых плохая карма по этой планете. А сейчас мы с вами перейдем уже к кету, так как у нас не так много времени. И постараемся быстренько рассказать и об этой планете тоже. Итак, кету, так же как и раху, не имеет определенной половой принадлежности. Она несет в себе воздействие, проверяющее человека на способность отрекаться от ненужного, преодолеть в себе жадность, безразличие, холодность, надменность к окружающим. Эта планета наказывает безответственных, ленивых, бесцельных, ненадежных людей, не выполняющих свои обязанности. В ведической традиции кету сравнивается с хвостом дракона, то есть ассоциируется с лишениями и убываниями во всех сферах. Я хочу сказать, что это необычная планета, потому что она беспредельна тоже так же, как и раху, но немножко в другом. Ее беспредельность заключается в том, что она лишает человека очень жестоким образом того, что он имеет. То есть без всякой логики, без всякого вот понимание, что происходит, человек лишается того, что имел. То есть он может неожиданно потерять, допустим, семью, то есть раз семья развалится, или кто-то умирает, близкий человек, или он попадает в аварию, лишается машины там, или он лишается здоровья, или он лишается работы. Все это происходит совершенно нелогично, бессвязно, и человек не может понять, что вообще происходит в его жизни. Когда кету, допустим, начинает набирать силу, плохого качества влияния кету начинает набирать силу, то человек вдруг отмечает, что в его жизни идет полоса каких-то неудач. И в конце концов он начинает думать, что у него вообще никогда счастья в жизни уже не будет. Потому что одно за другим, и это невозможно от этого избавиться, и это невозможно как-то остановить. Следует понять, что это все не просто так по судьбе происходит. Это связано, влияние кету всегда связано с переосмыслением жизни. Так же, как влияние раху учит тактичному поведению, учит религиозности, нравственности, выполнение своих обязанностей, в том числе религиозных, то кету учит вере. То есть, когда человек, допустим, не имеет веры в Бога, веры в то, чтобы все будет хорошо, чтобы можно исправить, если ты действительно молишься там и так далее. То есть, если у человека нет веры какой-то возвышенной в людей, в Бога, в истину, в высшие силы, то в этом случае он будет до тех пор попадать в эти ужасные ситуации, когда все рушится, все у него в дребезги разбивается, его судьба, пока он действительно не обретет эту возвышенную сильную веру, пока он не восстанет против своего ощущения, что все плохо, все не так, как надо. И когда он восстанет против этих идей и начнет двигаться вперед, несмотря на трудности, то в этом случае он обретет как раз хорошую связь с кету. То есть хорошая связь с кету означает все наоборот. Несмотря на то, что все должно быть плохо, такой человек избегает беды. То есть он наоборот, семья должна разрушиться, а он ее спасает. Здоровье должно полностью разрушиться, допустим, он раком заболел, а он вылечивается, наоборот, начинает потом лечить других людей. Как, допустим, мы знаем пример Дикуля, то есть, который сломал себе спину, вместо того, чтобы быть инвалидом и лежать неподвижно на кровати, он сам сначала вылечился, а потом кучу людей вылечил еще тех, которые имели то же самое нарушение в организме, те же самые повреждения. Таким образом, кету сильный, хорошего качества указывает на то, что человек обретает такую силу и веру в счастье, в Бога, высшие силы, что он не только сам помогает себе, но также и спасает окружающих людей от каких-то проблем, несчастий, страданий. И такие люди становятся прибежищем у окружающих людей. Мы знаем, что есть чудотворцы разные, да? Допустим, мы знаем, вот, что в Москве есть храм Матроны, да? Святой Матроны. Она как раз была слепая. То есть слепота означает слепая с рождения. Слепота означает влияние кету. То есть человек не видел белого света всю жизнь. Но почему-то это не сделало ее несчастной. И человеком, несчастный человек никому не нужен, естественно. А это сделало ее необыкновенно счастливой. То есть это лишение, оно заставило ее бороться за свое счастье. В результате толпы народа шли, чтобы просто посмотреть на нее, просто поговорить с ней, дотронуться просто до нее. Толпы людей испытывали не просто так они шли. Допустим, кто-то скажет сейчас, вот там вот сидит человек, надо до него дотрагиваться, и это, от этого судьба улучшается. И люди ходят, дотрагиваются, и видят, что судьба не улучшается. Поэтому они потом расскажут всем, что на самом деле это все ерунда. И в результате, через некоторое время до него дотрагиваться перестанут. Но до Святой Матроны не перестали дотрагиваться. Даже сейчас, когда уже ее там нет, остались только останки, мощи. Сейчас толпы народа, туда невозможно попасть в этот храм. Толпы народа и сейчас идут, чтобы дотронуться до ее мощей. Хотя прошло уже много времени, там больше 100 лет после того, как она жила на земле. Таким образом, кету сильный, хорошего качества указывает на способность не только свою судьбу изменить в лучшую сторону, но также повлиять на судьбы других людей. Фактически, человек обретает такую сильную веру в справедливость, счастье, что все возможно исправить, что даже другие люди получают от него такую возможность. И как ведет себя такой... Естественно, что такой человек с сильным кету хорошего качества, это просто подарок судьбы для тех, кто хочет создать семью, потому что даже тяжелые испытания, лишения не сломают его, а наоборот только закалят и укрепят. Поэтому сейчас Арина расскажет, как вот выглядит такой человек, ведет себя. Человек с сильным кету хорошего качества в своем поведении проявляет серьезность, ответственность, пунктуальность. Он сострадателен, относится к людям очень личностно, очень чутко. Он проявляет добросовестность. У этого человека обязательный нрав, чуткий голос, естественное желание выполнять свои обязанности перед родственниками, обществом и Богом. Этот человек всегда держит свое слово, немедленно отказывается от того, что мешает его прогрессу, ведет себя очень тактично, деликатно, способен привнести в обстановку уверенность в завтрашнем дне и надежду. У него очень внимательное и чуткое отношение к окружающим. Эти люди интуитивно избегают всего неблагоприятного и принимают только то, что способствует духовному росту. Естественно, что люди, которые обрели сильную веру, они также имеют свои склонности, наклонности в профессиях. Обычно это философы, проповедники, ученые, спасатели, пожарники, монахи, отреченные люди, благочестивые странники. Интересно, что также такие специальности, как геологи, экспедиторы, разведчики, первопроходцы, моряки, все, кто способен отречься от комфорта ради всеобщего блага, эти люди имеют сильное кету в своем гороскопе. И такие люди обычно всех защищают от несчастных случаев и безысходных ситуаций. Естественно, что такими могут быть психологи, спасатели, допустим, на воде и так далее. У таких людей обычно хорошее здоровье, сильный иммунитет, внутренняя способность соблюдать аскезы и лишения. Они не слишком много внимания обращают на то, что нет комфорта, допустим. Они способны также и другим людям, людей вдохновить на аскетичный образ жизни. Внешне они выглядят довольно отреченными. У них благородный вид, вызывающий уважение, внешность. А у них обычно такие неплотные, неполные черты лица. Светло-коричневые глаза, сухое телосложение. Волосы черно-коричневые. Естественно, что когда кету хорошего качества, то это всегда хорошо. Но не всегда человек с хорошим качеством кету способен справиться с плохой судьбой, когда она наваливается. Однако же человек, если у человека кету слабый, хорошего качества, он несомненно понимает, как правильно себя вести в тех ситуациях, когда наступает лишение, и рано или поздно он набирается силы, чтобы вести себя не только правильно, но и качественно, чтобы ситуацию исправить, поменять в лучшую сторону. Поэтому мы должны также понять, как выглядят и ведут себя люди, у которых кету слабый, хорошего качества, чтобы их выбрать в спутники жизни, потому что такие люди, несомненно, тоже являются благоприятными людьми, и они, несомненно, будут прогрессировать и дойдут до увеличения силы и своей способности бороться со злой судьбой. Люди с слабым кету хорошего качества в своем поведении проявляют спокойствие, желание быть ответственными, пунктуальность. Они стремятся к состраданию и очень личностному отношению к людям. Эти люди добросовестные. У них приятный голос, доброжелательный нрав. Они способны выполнять свои обязанности перед родственниками, обществом и Богом. Такие люди стараются держать свое слово, во что бы то ни стало. Стараются отказываться от того, что мешает их прогрессу, так же, как и люди с сильным кету хорошего качества. У них, естественно, получается вести себя тактично, внимательно по отношению к окружающим людям. И так же, как и представители сильного кету хорошего качества, эти люди стремятся, во что бы то ни стало, избегать всего неблагоприятного в жизни. Специальности у них примерно те же самые, и здоровье у них тоже неплохое, но они вот не всегда способны действительно помочь окружающим. Скорее, они способны прежде всего настроены помогать себе, и в конце концов их способность помогать окружающим постепенно возрастает в результате работы над собой. Противоположность этому кету сильный, плохого качества, это, конечно, самое ужасное, что может быть в нашей жизни. То есть связать свою судьбу с такими людьми — это большая-большая беда. Потому что такие люди, у них есть в характере одно удивительно плохое свойство. То есть они не верят в то, что все может быть хорошо. То есть они не верят в конечный положительный результат при работе над собой. То есть такие люди, им легче разрушить что-то, чем продолжать это, допустим. И поэтому такие люди обычно портят судьбу и себе, и окружающим людям. То есть у них нет внутренней веры, что можно как-то исправиться, измениться, поменять свою судьбу к лучшему. То есть они обычно склонны к разрушению семьи, отношений, разрушению своей судьбы, чужой семьи. Допустим, убийство — это тоже признак кету сильный, плохого качества, потому что человеку легче убить другого человека, чем, допустим, разобраться и помочь ему поменяться там и так далее. То есть это убийцы, это разрушители, это те, кто вероломно относится к окружающим людям. А что бы вы посоветовали тем людям, вот у кого есть такие близкие, вот с такими качествами? Это тоже испытание. Любовь, мягкость сердца и вера в то, что все будет хорошо, растапливают, несомненно, растапливают сердца, которые не имеют по каким-то причинам, не имеют возможности поверить и понять. То есть по причинам, допустим, того, что все плохое накопилось очень сильно, или по причине сухости, холодности сердца, или по причине очень жестокой, плохой кармы, которая влияет. В любом случае, если вы еще не создали семью, то лучше не создавать с такими людьми семью, потому что это очень большая опасность, что она разлетится в дребезги. Что касается, если уже семья создана, то надо, наоборот, проявить огромный энтузиазм для того, чтобы ее сохранить. Честно, если у человека кету сильный, плохого качества, то по отношению к нему надо проявлять себя максимально, с максимальной верой, заботой и любовью. То есть постепенно его безверие в то, что все можно исправить, оно растает. И в результате будет побеждена плохая судьба. Потому что никогда, допустим, в отношениях близких людей, никогда не бывает так, что один человек несет в себе какие-то разрушительные признаки, а другой не несет. То есть всегда все, что происходит, оно происходит между людьми, а не с позиции одного человека. Поэтому и так как отношения между людьми, поэтому если, допустим, один человек не справляется с этими отношениями, то второй должен справляться в два раза сильнее. В этом заключается долг, потому что всегда, когда, допустим, один папа падает в пропасть, другой должен протянуть руку и удержаться в два раза сильнее, то есть на ногах. Не как я падаю, а вот как двое, как будто двое падаем. Точно так же, если человек тонет, надо грести в два раза сильнее, чтобы спасти его. Точно так же в семейных отношениях и в отношениях дружбы, в отношениях помощи, допустим, человек болеет, надо не просто лечить, а в два раза сильнее лечить, чтобы как бы вот таким образом, чтобы вытащить человека из болезни. Таким образом, кету сильный плохого качества означает всегда испытание. И эти испытания, они тоже это вещь хорошая, но надо понять, что в этом случае, в случае сильного кету плохого качества, испытания будут очень серьезные. Если проявляются вот такие признаки, когда нет обсуждения проблемы, и она, то есть, проявляется какая-то жестокость в отношениях и так далее, то есть, все рушится, все портится, это означает, что надо проявлять очень много усилий, любви, заботы, внимания, ласки, чтобы постепенно вернуть все, что потеряно. Кету сильного плохого качества может приходить извне, как судьба. Допустим, человек не может справиться с событиями, которые происходят в жизни. У него накапливается негатив, и он потом все рушит. Ведь на самом деле, если человек все рушит, это же не значит что обязательно, что он недостаточно... У него не хватает интеллекта. Бывает так, что это происходит, потому что человек просто не может терпеть, у него не хватает силы. Вот. Поэтому всегда, когда есть кету плохого качества сильное, это означает, что надо просто прилагать усилия для того, чтобы преодолеть, нейтрализовать эту плохую карму. Вот. Что касается специальностей, то бывает так, что у людей в гороскопе кету сильный плохого качества. Ну и как они обычно выглядят? Это рискованные люди, склонные к различным рискованным мероприятиям. Вот, допустим, если вы на дороге увидите вот этих мотоциклистов, которые в касках там ездят и носятся как угорелые между машинами, то как раз это и есть кету плохого качества руководить ими. Фактически они куда не едут? Они едут за собой смертью, ловят, гоняются за смертью, я говорю. Когда я вижу, вот я смотрю, как они себя ведут, эти люди. То есть с огромной скоростью между машинами ездят вот эти рокеры в такой специальной одежде черной. То есть такой черный цвет, а цвет кету. В черной одежде они ездят между машинами на черных мотоциклах. Вот. Они гоняются за своей смертью. Вот, в этом заключается их занятие. Им нравится именно такое занятие. И заодно гоняются за смертью других людей. То есть они могут или сами погибнуть, или создать аварийную ситуацию и таким образом погубить других людей. Естественно, что они чрезвычайно самонадеянные такие люди. Они бесшабашны. Они проявляют независимость и вольность в поведении. Они опасны тем, что подводят окружающих людей к неблагоприятным ситуациям, которые несут в себе разорение, опасность для жизни, бесчестие, позор там, и так далее. Вот. По судьбе у таких людей кету сильным плохого качества обычно плохой иммунитет, у них холодный, сухой, непредсказуемый нрав, извращенный иммунитет, у них... Обычно они ведут себя безалаберно, что приносит опасность лишения, аварийные ситуации, травматизмы, несчастные случаи в их окружении. Внешне они обычно выглядят довольно мрачно. Они вызывают страх у окружающих людей. и у них худые черты лица, обычно светло-коричневые глаза, волосы темные. Конечно, кету слабый, плохого качества тоже не подарок, но, по крайней мере, эти люди обычно не, зло не несут не другим, а самим себе. Вот. Они обычно довольно несчастные люди, которых бьет судьба со всех сторон. И сейчас быстренько Арина нам опишет, как выглядят эти люди. Эти люди в своем поведении проявляют безответственность, недобросовестность. Они склонны вредить даже тем, кому и так уже плохо. Они очень невнимательно относятся к людям. У таких людей ехидный, неприятный голос, подлый нрав, нежелание выполнять свои обязанности. То есть полная противоположность людям с сильным кету хорошего качества. В жизни такой человек всегда идет на поводу ситуации. Делает только то, что мешает его прогрессу. Ведет себя бестактно. Способен привнести в обстановку хаос и разруху. У него абсолютно безразличное отношение к окружающим. Такие люди не способны избежать неблагоприятных вещей и принимают все, что сулит им наслаждение. Они постоянно попадают в какие-то ужасные ситуации, в которых им грозит гибель или другие лишения. И точно так же они ставят в эти ситуации и окружающих. Ну, то есть вот то, о чем говорил Олег Геннадьевич с этими срокерами. Такие люди легко разрывают семейные узы и с друзьями ведут себя совершенно непредсказуемо. Ну, ясно, что такие люди не способны на квалифицированный труд. То есть они не способны трудиться там, где есть ответственность. Это обычно попрошайки, тунеядцы, бездомные люди, обиженные судьбой. У них обычно плохое здоровье, плохой обмен веществ, больная психика, беспокойный нрав, извращенные иммунитеты, внутренняя способность, неспособность соблюдать аскезы и лишения. Вот таким образом мы с вами постепенно одну за другой разобрали все планеты, которые влияют на нас, и как это связано с теми людьми, которых мы хотим выбрать себе в спутники жизни. В данном случае, если говорить про Раху и Кету, то они несут в себе проявление какой-то злой судьбы, плохой кармы. И поэтому, если человек, допустим, ведет себя нагло, беспринципно, матерится уже при первом общении, знакомстве, он может не прийти на свидание, бросить там, безответственно сказать, что-то сделать, или не сделать, наоборот, пообещав. То есть, если он, ну, неожиданно какие-то поступки совершает, которые не поддаются никакой логике, это значит, что Раху или Кету у него плохого качества, это значит, что через него в жизни пойдет достаточно плохая карма, и поэтому опасно с таким человеком связывать свою судьбу. У женщин тоже может проявляться Кету плохого качества. Обычно, ну вот как раз вот интересно, что все-таки половые какие-то особенности есть у этих планет. Допустим, для мужчин характерно Раху плохого качества. У мужчин это более благоприятно иметь Раху плохого качества, чем Кету плохого качества. Допустим, если мужчина немножко вспыльчив, допустим, там, он склонен к небольшой грубости, там, какому-то там, чуть-чуть такому безалаберному такому поведению, это, в принципе, не так страшно, как если мужчина склонен к тому, чтобы что-то, ну, бросить женщину, допустим, разрушить неожиданно отношения или повести себя замкнуто, там, как-то непредсказуемо и так далее. С другой стороны, для женщины более благоприятно вести себя замкнуто, непредсказуемо, неожиданно разорвать отношения, то есть потом их создать, чем, допустим, вести себя с проявлениями Раху. То есть, если женщина ведет себя с проявлениями Раху, то это, наоборот, довольно неблагоприятная вещь. Например, если женщина, допустим, ругается матом с мужчиной, там, или, допустим, ведет себя нагло, ведет себя грубо, или, допустим, проявляет какие-то признаки жестокости в своем поведении, то это очень неблагоприятно для женщины. Это признак такой тяжелой семейной кармы, которую она в себе несет. другой стороны, если у женщины есть какая-то склонность к замкнутости, допустим, напряженности в отношениях, неспособности предсказуемо как-то поступать, то это нормально. То есть это для женщин какие-то проявления кету, это не так страшно, как проявление раху. Поэтому, если женщина заметила в себе вот грубость, допустим, наглость, беспринципность в поведении, то это довольно опасная вещь, которая не даст возможность нормально создать семью. Потому что такая женщина всегда будет натыкаться на мужчин, которые неожиданно ее будут бросать. То есть, если у женщины сильно проявлен раху плохого качества в характере, то она будет встречать себе мужчину всегда, у которого проявлен кету плохого качества. То есть, таким образом, она будет попадаться всегда к тем мужчинам, которые постоянно будут ей пренебрегать, вести себя с ней холодно, сухо и так далее. С другой стороны, если у мужчины проявлен кету плохого качества, то она, наоборот, будет встречать всех мужчин, которые будут вести себя нагло, беспардонно, грубо там и так далее. Таким образом, всегда кету плохого качества притягивает раху плохого качества, а раху плохого качества притягивает кету плохого качества. Вот такая у них любовь, взаимность такая у них есть в характерах. Поэтому, соответственно, если вы заметили все такие проявления одной из этих планет, то ждите, что у спутника жизни тоже будут такие же проявления, только уже с другой такой планетой. И, соответственно, как избежать того, чтобы это было как-то по-другому, для этого нужно вырабатывать себе те черты характера, которые нейтрализуют вот плохое влияние этой планеты. То есть, если человек грубоват в своем поведении в отношении с близким, то он должен тактичность, мягкость себе вырабатывать. Если человек холоден и непредсказуем в поведении, жесток, то в этом случае надо вырабатывать, соответственно, теплоту, ответственность и такую как бы честность в отношении с близким человеком. Я думаю, что наша лекция на этом заканчивается. Мы с вами прощаемся. Хотим вам пожелать всего самого хорошего и чтобы все ваши мечты, желания сбылись. Я хотела пожелать нашим радиослушателям, чтобы все те знания, которые вот мы пытались сообщать в своих лекциях, чтобы они нашли реальное практическое применение в их жизни, и чтобы те, кто находится в поиске спутника жизни, обрели его, а те, кто уже имеют семью, с помощью этих знаний смогли сделать свои отношения более гармоничными, теплыми, и чтобы счастье и благополучие пребывало всегда с вами. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.